Второе. Судьба Киреевского, наиболее философски одаренного во всей группе, сложилась очень печально, можно сказать, даже трагически. Обладая живым литературным дарованием, он почти был лишен возможности печатать свои статьи. Три раза пытался он начать литературную работу, и три раза журнал, в котором он печатался, закрывали из-за его статей. Это действовало на Киреевского угнетающе. Он по целым годам не писал ничего или ограничивался набросками. Между тем в нем созрело и требовало своего выражения потребность найти новые основания для философии, о которых он фактически мог высказываться лишь en passant. Что за прекрасная, сильная личность Ивана Киреевского, пишет в своем дневнике Герцен. Сколько погибло в нем, и притом развитого. Он сломался так, как может сломаться дуб. Он чахнет. Борьба в нем продолжается глухо и подрывает его. Творческая работа в нем, однако, не угасала до самой его смерти. Скажем несколько слов о его биографии. Иван Васильевич Киреевский, 1806-1856, родился в высококультурной семье. Отец его был очень образованным человеком, близко стоял к масонским кругам XVIII века. За ним утвердилась репутация чудака, но в действительности он просто выделялся своей разносторонней умственной пытливостью, имел, между прочим, интерес и к философии. Он был страстным противником Вольтера и однажды сжег у себя в имении все его сочинения. Умер он, когда Иван Васильевич был еще мальчиком. Воспитание детей. У Ивана Васильевича был младший брат Петр, известный собиратель народного творчества, исключительно чистый и цельный человек, и сестра. Было в руках матери, женщины замечательной по религиозности и силе характера. Она была в тесной дружбе с родственником ее, известным нам поэтом Жуковским, и под влиянием его была горячей поклонницей немецкого романтизма. Оставшись вдовой, она вышла вторично замуж за Елагина, поклонника Канта и Шеллинга. Последнего Елагин даже переводил на русский язык. В такой среде, насыщенной умственными и духовными интересами, рос Иван Васильевич. Когда семья переехала в Москву, Иван Васильевич стал брать уроки на дому, прекрасно изучил древние и новые языки, слушал публичные курсы профессоров университета, в частности, шеллингианца Павлова. По выдержании экзамена Киреевский поступил на службу в архив Министерства иностранных дел, где встретил ряд талантливых молодых людей. Особая дружба связывала его с Кошелевым, вместе с которыми, как мы знаем, основал общество любомудров. В этом философском кружке занимались почти исключительно немецкой философией. По закрытии кружка в 1825 году Киреевский, продолжая свои занятия по философии, начинает печатать свои статьи литературно-критического характера, которые обращают на себя общее внимание. В этот период Киреевский горячо интересуется всей культурой Запада. С известным правом можно даже говорить об увлечении его в это время Западом. В 1831 году Киреевский предпринимает поездку в Германию, слушает лекции Гегеля, с которым знакомится лично, Шлейермахера в Берлине, Потом едет к Шеллингу в Мюнхен. Известие о появлении холеры в Москве и тревога о своих близких заставляют Киреевского покинуть Германию и вернуться в Россию. Здесь он предпринимает издание журнала под очень характерным названием «Европеец», где ставит себе задачу содействовать сближению и взаимодействию русской и западной культуры. Это пора увлечения той идеей универсального синтеза, которая одушевляла ранних немецких романтиков. Но журнал Киреевского был закрыт властями как раз за его статью «XIX век». Самого Киреевского не постигла кара только благодаря энергичному заступничеству Жуковского, который был в это время воспитателем наследника, будущего Александра II. На 12 лет после этого Киреевский замолчал. В 1834 году он женился. Жена его была человеком не только глубоко религиозным, но и очень начитанным в духовной литературе. Кстати сказать, она была духовной дочерью преподобного Серафима Саровского, скончавшегося в 1833 году. У Киреевского начинают завязываться связи с русскими церковными кругами в Москве, а в своем имении он был в 7 верстах от замечательной Оптиной пустыни, где в это время цвело так называемое старчество. У Киреевского развивается глубокий интерес к святым отцам. Он принимает участие в издании их творений, предпринятом Оптиной пустыней. В 1845 году он на короткое время возвращается к журнальной работе, становится фактическим редактором журнала «Московитянин», но вскоре отходит от журнала вследствие разногласий с издателем, профессором Погодиным. В эти же годы Киреевский сделал попытку занять кафедру философии в Московском университете, но из этого ничего не вышло. В 1852 году Киреевский напечатал статью о характере европейского просвещения в его отношении к просвещению России в так называемом «Московском сборнике». За эту статью, признанную неблагонадежной, дальнейшие выпуски «Московского сборника» были запрещены. Хотя это снова тяжело отозвалось на Киреевском, но творческие замыслы в нем не умолкают. В том же 1852 году он писал Кошелеву: «Не теряю намерения написать, когда можно будет, курс философии. Пора для России сказать свое слово в философии». После смерти Николая I в Москве стал выходить журнал «Русская беседа» под редакцией Кошелева, близкого друга Киреевского. В первом же номере появилась статья Киреевского о возможности и необходимости новых начал в философии. Статья эта оказалась уже посмертной. Киреевский еще до выхода ее в свет скончался от припадка холеры. Коснемся в нескольких словах вопроса о тех влияниях, какие испытал Киреевский. Прежде всего, надо сказать о влиянии немецкого романтизма. Проводниками этого влияния были мать Киреевского и Жуковской. В одном из самых ранних писем Киреевского к Кошелеву в 1827 году читаем любопытные строки совсем в духе того универсального синтеза, которым так увлекались немецкие романтики. «Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, Schöne Seele. Глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотой слога. В юных мечтах Кириевского характерно именно это искание синтеза, некое предварение центральной его идеи в более поздние годы о цельности духа. В дневнике Герцена, ноябрь 1844 года, читаем, между прочим, «Кириевский, славянофил, но хочет как-то и с Западом поладить. Вообще он и фанатик, и эклектик». Конечно, суждение Герцена о Кириевском как эклектике совершенно неверно, но стремление к всеобъемлющему синтезу в духе немецких романтиков у него действительно росло из самой глубины его существа. С романтизмом Кириевского связывает и высокая оценка чувства. Еще в 1840 году в замечательном письме Хомякову, совершенно в стиле романтиков, он защищал невыразимость чувства. Чем более человек найдет в душе неразгаданного, тем он глубже постиг себя. Чувство, вполне изысканное, перестает быть чувством. Здесь слышатся отзвуки того культа чувства, который был столь влиятелен у романтиков. Надо только иметь в виду, что когда позже Кириевский создает учение о внутреннем средоточии души, то в это учение перельется многое из того, что залегло у него от раннего влияния романтизма. О влиянии Шеллинга на Кириевского говорить трудно. Исследователи с достаточным основанием отвергают его влияние. Но надо прежде всего отметить чрезвычайное преклонение Кириевского перед Шеллингом. По мысли Кириевского, последняя система Шеллинга может служить самой удобной ступенью от заимствованных систем к самостоятельному любомудрию. Во всяком случае, Кириевский очень внимательно изучал Шеллинга и вдумывался в него. С таким же вниманием изучал Кириевский и Гегеля. Рекомендуя своему отчиму выписать энциклопедию Гегеля, он пишет: «Здесь вы найдете столько любопытного, сколько не представляет вся новейшая немецкая литература вместе взятая. Ее трудно понять, но игра стоит свеч». Кириевский вообще очень внимательно следил за немецкой философией, вдумывался в самые различные ее течения, но не она вдохновляла его, не она подняла творческие силы в его душе. Таким источником вдохновения были для Кириевского творения святых отцов, которых он изучал с чрезвычайным вниманием. С глубокой горечью отмечает Кириевский то обстоятельство, что духовная философия восточных отцов церкви осталась почти вовсе неизвестной западным мыслителям. Сам же Кириевский, признавая, что возобновить философию святых отцов в том виде, как она была в их время, невозможно, все же исходит именно от них, ими вдохновляется в своих философских идеях. Некоторые его мысли, высказанные по этому вопросу, остались совсем нераскрытыми. Другие выражены в слишком конспективной форме. Но в целом собственные построения Кириевского действительно стремятся философски раскрыть и осветить данными современности основные идеи святых отцов о человеке и мире. Идея синтеза церковного сознания с высшими и ценнейшими итогами современного просвещения, завещанная романтизмом, осталась дорогой Киреевскому до конца жизни. В этом отношении Киреевский целиком примыкает к идее православной культуры, которая должна сменить культуру Запада. «России необходимо, — писал он, — чтобы православное просвещение овладело всем умственным развитием современного мира, чтобы, обогатившись мирской мудростью, истина христианская тем полнее и торжественнее явила свое господство над относительными истинами человеческого разума».